Она распределяла мебель и была довольна узнать из трактата о домашнем хозяйстве, что вполне дозволено разъединить пару диванных комодиков и к ним относящиеся лампы. Следуя за авторшей книги «Твой дом – это ты», она возненавидела худосочные маленькие стулья и тонконогие столики. Она верила, что комната с широким размахом оконного стекла и обилием роскошных лакированных плоскостей представляла собой пример комнаты мужского типа, меж тем как женский тип определялся более легкими оконницами и более хрупкой деревянной отделкой. Романы, за чтением которых я застал ее при моем въезде, теперь были вытеснены иллюстрированными каталогами и руководствами по устройству дома. В фирме, находившейся в Филадельфии, бульвар Рузвельта, дом 4640, она заказала для нашей двуспальной постели особенный, штофом обитый пружинистый матрас модель 312, хотя старый казался мне достаточно упругим и выносливым для всего того, что ему приходилось выдерживать. Происхождением она была со Среднего Запада, как и ее первый муж, и, перенесясь в жеманный Рамсдель, жемчужину одного из восточных штатов, прожила там слишком недолго, чтобы по-настоящему подружиться со всеми приличными людьми. Она слегка знала живиального дантиста, жившего в чем-то вроде полуразвалившегося деревянного замка позади нашего сада. Она познакомилась на чае в прицерковном клубе со спесивой супругой отставного старьевщика, которому принадлежал страшный белый домище в так называемом колониальном стиле на углу проспекта. Время от времени она наносила визиты старушке-визави. Но матроны познатнее, из тех, которых она навещала или встречала на садовых приемах, или занимала длинными разговорами по телефону, изысканные дамы, как госпожа Шеридан, госпожа МакКристал, госпожа Найт и прочие, как-то редко заходили к моей пренебрегаемой светом Шарлотте. Единственное, с кем у нее сложились истинно дружеские отношения, лишенные и задних мыслей, и практических умыслов, это с читой по фамилии Фарло, которая вернулась из делового путешествия в Чили как раз вовремя, чтобы присутствовать на нашей свадьбе вместе с Чатфилдами, читой Макку и некоторыми другими, но не с госпожой-старьевщицей или с еще более высокомерной госпожой Тальбот. Джон Фарло был пожилой, спокойный, спокойно атлетический, спокойно удачливый торговец спортивными товарами с конторой в Паркингтоне в 40 милях от нас. Это он снабдил меня амуницией для пресловутого кольта и научил им пользоваться. Как-то во время воскресной прогулки в Приозерном бару. Он также был отчасти адвокатом, как сам говорил с улыбкой, и в свое время привел в порядок некоторые Шарлоттины дела. Джоанна, его моложавая жена, приходившаяся ему двоюрной сестрой, была долгоногая дама в очках с раскосой оправой. У нее были два палевых бульдога, две острых грудки и большой красный рот. Она писала пейзажи и портреты. Живо помню, как за рюмкой коктейля мне случилось похвалить сделанный ею портрет маленькой племянницы Розалины Грац, грациозной розовой красотки в гёрлскаутской форме. Берет из зеленой шерсти, зеленый вязаный поясок, прелестные кудри до плеч. И Джон вынул изо рта трубку и сказал: «Как жаль, что Долли, моя Долита, и Розалина так неприязненно относятся друг к дружке в школе». Впрочем, он выразил надежду, и мы все поддакнули, что они лучше сойдутся, когда вернутся, каждая из своего летнего лагеря. Мы поговорили о школе. У нее были свои недостатки и свои достоинства. «Конечно, среди наших торговцев многовато итальянцев», — сказал рассудительный Джон. «Но зато мы до сих пор были избавлены от Джоанна стремительно перебила его. «Как было бы хорошо, если бы наши девочки проводили это лето вместе!» Внезапно я вообразил Лолиту по возвращении из лагеря. Посмуглевшую, теплую, сонную, одурманенную, и готов был зарыдать от страсти и нетерпения.